Глава 36. Сегодня был свободный день. Наши гости изъявили желание провести его дома. И Рауль отпустил меня прогуляться. Я давно хотела побродить по улочкам Вородера, купить сувениров для родных и себя. Все здания на Кубе казались склеенными друг с другом. Привыкшая к другому, первое время сильно удивлялась такой планировке. Но объяснялось все просто. Земли здесь было не так много, потому и прижимались все здания одно к другому. А городок был сказочным. Каждый фасад выкрашен в какой-нибудь яркий цвет. Розовый, голубой, оранжевый. Это касалось и машин. Привычные для нас серые и черные автомобили не в почете. А вот красные, зеленые, синие, желтые — другое дело. Тропическая палитра во всем ее великолепии. Я неспешно брела по улице, разглядывая строения. Полюбоваться было на что. Многие из домов украшены лепниной, колоннами, портиками. Чудесный городок, словно срисованный с картинки и оживший. Проходя по небольшой площади, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Осмотрелась по сторонам и увидела женщину. В ней не было ничего примечательного, если бы не глаза. Казалось, они смотрят сквозь тебя, разбирая душу на тонкие струны, и ничего не скроешь от этого взгляда. Смуглая, довольно высокая для кубинки, черноволосая, неопределенного возраста горожанка не сводила с меня глаз. Она стояла на противоположной стороне дороги, в тени высокого здания. Взор ее не был угрожающим, скорее изучающим, невраждебным, с нотками любопытства и каким-то узнаванием. Как смотришь на коллегу, с которым работал лет 20 назад и случайно встретил в толпе. Я остановилась, также приглядываясь к женщине. «Венаминина?» Испанская «Подойди ко мне, девочка». И это точно сказала она. Я видела, как двигались ее губы. Но речь звучала рядом со мной. Чувствовала дыхание незнакомки возле своего уха. Она звала меня, все так же пристально глядя. Страха во мне не было, лишь жгучий интерес. То, что она не совсем обычный человек, поняла тут же. Пересекла площадь и приблизилась к ней. «Не бойся», — усмехнулась она, — «не причиню тебе зла». «Я не боюсь». Незнакомка была очень красива. Темные, почти черные, широко распахнутые глаза, безупречно чистая смуглая кожа, алые губы чуть кривились в ироничной усмешке. Ей можно было дать как 25, так и все 40, и даже 60. Юный облик сочетался с вековой мудростью в таинственных очах, и это сбивало с толку. «Здравствуй, ведьма!» — поприветствовала она меня, слегка склонив голову, и отпираться было бесполезно. Она смотрела не на внешний облик, а в душу. «Здравствуй, кто ты?» Незнакомка широко улыбнулась. «Мое имя тебе ничего не скажет». «Тогда для чего ты позвала меня?» «Предупредить. У тебя нет наставника. Ты как щепка, которую крутит в водовороте. И учишься на своих ошибках не первую жизнь». Меня заинтриговал разговор. Откуда взялась здесь эта женщина, что стоит и с такой уверенностью рассказывает о моей жизни? Какая религия у тебя? Кому ты поклоняешься? Пало Монте. Испанское Пало Монте. На Кубе даже сейчас при социализме основная масса людей была католиками. Но существовали и особые культы, сочетавшие в себе невероятную смесь католичества и африканских верований. Мне рассказывал об этом Умберто. Последователи культов боялись, веря, что они могут сглазить или наложить проклятие, которое не снять никому. Но рядом с этой женщиной мне не было страшно, наоборот, даже как-то спокойно, словно я знала ее уже много лет. «Так о чем ты хотела предупредить меня?» Я подошла ближе. «Ведьма, будь осторожна в своих мыслях и желаниях. Сама навлечешь на себя беду. Твоя вера определит твой путь, помни это». Я почему-то подумала об Андрее. Не мои ли слова обрекли его тогда? Хотя в душе почти в этом не сомневалась. Женщина засмеялась. «Ты права. Но ни один человек не приходит к тебе просто так. Твой бывший возлюбленный тоже владеет силой, которая ему не открылась. И потому тянет его к тебе, как мотылька к огню. Ваша встреча была неизбежна. И слабость духа, которую он когда-то проявил, отказавшись от тебя, а затем зависть, перешедшая в ненависть. Все сложилось в замысловатый узор. Судьба». Она промолчала, чтобы через секунду продолжить. «Будет и еще один. Ты не сможешь предугадать эту встречу и не узнаешь его, когда увидишь. Но он узнает тебя. Не отказывайся от своей судьбы. Будь настойчивее, чем в тот далекий первый раз». «Почему я могу отказаться?» «Много причин, которые ты придумаешь сама. Сомнения, боязнь быть осужденной близкими. Только помни, что никто не может судить тебя. Твой путь особенный. Избавься от своих страхов, девочка». Она протянула мне небольшую подвеску, вырезанное из дерева перо птицы. Какой мастер создал этот шедевр? Перышко точно живое, переливалось на солнце. И это была не краска, наверное, какой-то особый сорт древесины. Я залюбовалась подарком. А когда подняла глаза, не увидела незнакомки рядом. На малолюдной в этот час площади гуляли туристы, куда-то спешили горожане. Но странная женщина словно испарилась. Продолжать осмотр достопримечательности расхотелось, и я вернулась на виллу, где в одиночестве скучал Рауль. Отыскав у себя тонкую цепочку, прикрепила на нее кулон и повесила на шею. Перо, точно живое, легло на грудь, согревая своим теплом. Но Рауль отчего-то насторожился, увидев у меня кулон. «Ирина, откуда у тебя эта вещь?» «Подарили», — пожала я плечами. «Неосмотрительно принимать подарки от незнакомых людей». Мужчина нахмурился. «Что в этом такого? Мне нравится». «Вы?» — Рауль замялся, подбирая нужные слова. «Ни во что не верите. Но есть вещи, которые могут быть опасны. Кто тебе это подарил?» Рассказывать о встрече не хотелось. Да и как объяснить наш разговор? Я вспомнила женщину. Странно, но ее образ в голове будто медленно погружался в туман забвения. Ведь я видела ее не далее полутора часов назад, а не могла вспомнить черты лица, как бы ни хотела. «Миальма, испанская душа моя, выброси эту вещь. Она может быть опасной. Зря я отпустил тебя одну». Рауль покачал головой. «Нет, мне нравится кулон, и он останется. Давай прекратим этот бессмысленный разговор». «Женщины!» — проворчал Рауль и вышел во двор. Я долго думала над словами незнакомки. Что за суженый, которого не узнаю? Выходит, надо ждать, пока какой-то гипотетический принц не отыщет меня. И романы до той поры не заводить. Как это понимать? И сколько времени еще должно пройти до нашей встречи? Все-таки я была молода, и, как и всем, мне хотелось нежных свиданий, пылких признаний, быть для кого-то единственной милой. И если сердце мое пока молчало, не значит, что я не хотела снова полюбить. Все же предсказания жутко размыты, вот бы больше конкретики. Выкинув из головы нашу встречу, отправилась на кухню раздобыть какой-нибудь холодный напиток, и вышла к Раулю, который лежал на шезлонге, любуясь океаном. Солнце уже потихоньку клонилось к закату, омывая лучи в лазурных водах. Поднялся ветер, и океан, словно пастух, подгонял волны, как белоснежных барашков, к берегу, где они сливались с жемчужным песком. «Ирина?» Рауль сел на шезлонге и повернулся ко мне, придвинувшись ближе. «За то время, что мы работаем вместе, я смог узнать тебя получше. Раньше ты нравилась мне только как красивая женщина, Но теперь ты веселая, умная девушка. С тобой не бывает скучно. И с каждым днем я все больше увлекаюсь тобой. Все мои мечты связаны с тобой. Позволь мне быть рядом, как мужчине». Сидела, глядя вдаль. Ответить взаимностью невозможно. Но здесь не родина, и я завишу от своего патрона. «Рауль, пойми меня правильно. Мы работаем вместе, и я ценю тебя как хорошего и мудрого начальника, но не более того. Наша связь только все осложнит и испортит. Давай оставим все как есть. Так будет лучше для нас обоих». Говорила и очень надеялась, что он поймет меня. Рауль насупился. Кубинский мачо, как видно, к отказам не привык. Невольно напряглась, ожидая его реакции. Но мужчина поднялся и зашагал к дому, бросив напоследок: «Я все равно не отступлюсь». Вот только ухаживаний шефа мне не хватало. Расстроенная ушла в спальню, видеть никого не хотелось. В дни до отъезда я старалась не оставаться наедине с Раулем. И была рада, когда засобирались в Гавану. Там мы почти никогда не были наедине, что в данной ситуации меня очень радовало. Вернувшись, сразу же уехала к себе. Потянулись рабочие будни. Рауль словно не замечал меня, держась хоть и вежливо, но отстраненно. Пусть так, мне меньше мороки. Кубинские мужчины более пылкие, нежели жители холодной России. Но оттого и хуже могут сдерживать свои чувства. А иметь в воздыхателях руководителя — удовольствие весьма сомнительное и хлопотное. Постепенно произошедшее забылось. Рауль больше не предпринимал попыток сблизиться. И, казалось, все вернулось на круги своя. В конце месяца, как обычно, я сдавала отчеты. Собрав все бумаги, пошла к Раулю. Его секретарша не было на месте. Но это меня не удивило. Лаура была девушка взбаламошной, и усидеть за рабочим столом больше получаса у нее выходило с трудом. Она то была в бухгалтерии, то в фойе пила кофе. Не знаю, как ей удавалось не потерять при этом свою работу. Пройдя через приемную, постучала и вошла. Рауль разбирал документы. Подняв голову, он улыбнулся и указал на кресло. «Подожди немного, Ирина, через минуту освобожусь». Устроившись поудобнее, я ожидала, когда шеф уделит внимание и моим бумагам. Наконец Рауль отложил документы в сторону и вышел из-за стола. Взял у меня отчеты, просмотрел и убрал их. «Ирина, я был терпелив с тобой». Его глаза потемнели и нехорошо сузились. «Но ты все так же холодна». Я встала, сделав шаг к двери. Рауль схватил меня за плечи и развернул к столу, приподняв, усадил на него, зажав мои руки. «Прекрати, Рауль, что ты творишь?» От неожиданности перешла на русский. «Не сопротивляйся». Он покрывал поцелуями мою шею, заломив руки за спину. «Тебе будет хорошо, Ирина». Я старалась отпихнуть его коленями, но тщетно. Рауль буквально вклинился у меня между бедер. Юбка задралась, а он уже поднимал блузку. Каждое мое движение причиняло боль. Руки были крепко зажаты сзади. Открыла было рот, чтобы проговорить давно заученные слова защитного заговора, но не успела и звука произнести. Вдруг мою грудь обожгло огненной вспышкой, а Рауля мощно откинула в сторону, впечатав стену. «Бруха!» «Испанская ведьма», — завопил мужчина. В глазах его метался ничем не прикрытый страх. Более не сказав ни слова, он выбежал из кабинета. Меня все трясло. Наспех поправив одежду, я прижала ладонь к груди. Мой кулон был горячим, настолько, что под ним на коже осталось красное пятно ожога. Но он меня спас. Кое-как уняв дрожь, вышла из кабинета и направилась к себе. «Вечером у нас ужин». Но идти на него сил не осталось, как и снова видеть Рауля. Его выходка перечеркнула все мое хорошее отношение. Силой женщину может взять только опустившийся скот, не мужчина и не человек. Сказавшись больной, Я закрылась в номере и думала, как выйти из этой непростой ситуации.